Глава восьмая. Этот первоапрельский день, начавшийся весело и приятно, Тимошка не забудет никогда в жизни. Хорошее настроение принесли и пятерки по ненавистной латыни, и любимой математике, и первоапрельские шутки одноклассников, поздравлявших друг друга с днем дурака. Позже смех и радость этого дня воспринимались как что-то мелкое, глупое и даже постыдное. На третьем уроке дверь гимнастического зала резко распахнулась, и через порог, отдуваясь, перешагнул грузный учитель рисования Кирилл Кириллович, или, как все называли его тайком, гимназисты Киркирыч. Всегда добродушный, с неизменной улыбкой на губах, Кир Кирыч выглядел совершенно потерянным. — Господа гимназисты, — произнес он срывающимся голосом, — я должен предупредить вас, что следующий урок рисования у вас отменяется. Произошло страшное несчастье. Россия потеряла великого живописца. Учитель закрыл лицо руками и несколько секунд стоял неподвижно, собираясь силами. — Кирилл Кириллович, объясните, что произошло. Не томите, — обратился к нему учитель гимнастики и обвел глазами учеников. Кир Кирыч, не говоря ни слова, протянул ему свежий номер газеты и указал пальцем на первую полосу. Преподаватель гимнастики развернул свежий номер «Руси» и, подрагивающим от волнения голосом, негромко прочел вслух в звенящей тишине зала. «Морской бой. 31 марта. На рассвете 31 марта, около 5 часов утра, державшиеся в море наши миноносцы, открыв противника, немедленно атаковали его. Произошло жестокое сражение. Во время боя надвинулся отряд японцев, состоявший из 2 броненосцев и 4 крейсеров, и, поддерживая свои миноносцы, начал окружать наших, громя их страшным огнем с целью их истребить. Но спешил уже на помощь баян, и, приблизившись на расстояние выстрела к японской эскадре, вступил один в бой, спасая расстреливаемые миноносцы. Миноносец страшный же погибал. Спущенные из баяна вельбота могли и успели подобрать под дождем снарядов лишь 5 человек. Неприятель, открыв убийственный огонь по баяну, осыпал миноносцы из пулеметов, все спасенные сильно изранены. Баян, приняв на себя всю силу огня противника и продолжая наступать, отвлекал этим внимание противника от наших миноносцев и тем дал возможность благополучно ему уйти. Опасность же для баяна с каждой минутой увеличивалась. Огонь 6 больших судов и отряда миноносцев сосредоточился на нем одном. Эскадра наша спешила на помощь. Петропавловск, а за ним в кильватере, вытянувшись суда, летели на подмогу. Выстроившись в боевой порядок и приняв в строй баяна, эскадра погнала противника, открыв по нему огонь. Повернув обратно и став на защиту с наших батарей, эскадра начала разворачиваться, строясь в боевой порядок. В это время выходили на внешний рейд последние суда. Вдруг у носа Петропавловска показывается огромный столб воды. Слышится мягкий звук взрыва мины, непосредственно за ним второй взрыв, более интенсивный. Вся средняя часть огромного броненосца объята пламенем и тучей желто-бурого дыма. Корма поднялась кверху, винты беспомощно верятся в воздухе. И через 2 минуты броненосца не стало. На его месте плескались волны. Да подоспевшие миноносцы и шлюпки спасали выгребавших в ледяной воде людей. В этом бою геройски погибли бесстрашный российский адмирал Макаров, капитан первого ранга князь Езерский и великолепный художник-батарист Василий Верещагин. Севин папа и Василий Васильевич Верещагин? — непроизвольно вскрикнул Тимошка, и все взгляды обратились на него. Видимо, у Тимофея был такой вид, что Кир Кирыч шагнул к нему на негнущихся ногах и крипло спросил: «Погибли ваши знакомые?» Тимка сдержанно кивнул и шевельнул губами, пытаясь выговорить «да», но изо рта раздалось лишь нечленораздельное мычание, как у Танюши. — Погиб. Князь Езерский, мне надо бежать к Севе, — лихорадочно думал он, переводя взгляд с одного лица на другое. К этой мысли добавлялись воспоминания о приветливом пожилом господине в шляпе, легко черкавшем карандашом в карманном блокноте. Как же он сказал тогда? То, что отправиться в бой вместе с командиром эскадры — невероятная удача для живописца. Мне необходимо уйти. Наконец смог вымыть Тимофей, к когда почувствовал, что язык стал его слушаться. — Господа учителя, поверьте, это очень важно. — Идите, Петров Макеев. Без лишних расспросов кивнул ему учитель гимнастики. — Раз надо, так надо. — Сева! Сева, Сева, держись! Я скоро! — приговаривал Тимошка, спеша по набережной к особняку князей Ижевских. Тяжелый ранец колотил его по спине, в такт каждому шагу. Форменная фуражка сползала на один глаз, и Тимке приходилось то и дело поддергивать ее, чтобы не попасть под проезжающие мимо экипажи. Около самого дома Езерских в свежей речной промоине бил крыльями крупный белый лебедь. Тимошка опасливо скользнул по нему взглядом, вспомнив, что односельчане судачили, будто душа усопшего, иной раз птицей кружит около родного очага, не находя покоя. Чем ближе Тимош подбегал к особняку, тем гуще становилась вокруг него толпа мальчишек-разносчиков газет, предвкушавших хороший доход от продажи горячих новостей. «Петропавловск подорвался на мине! Ужасная гибель известных особ! Покупайте газету «Копейка»! Самые свежие новости с театра военных действий!» — разливались на все лады разносчики, стараясь перерать друг друга. «Дай ты подай листок!» — щелкнул пальцем представительный господин из притормозившего экипажа. — С превеликим удовольствием! — немедленно подскочил к нему самый рослый паренек-продавец. — Не извольте взять две газетки! Он вручил свежий номер, сунул деньги за щеку и обернулся к Тимошке. — Куда бежишь, гимназистик? — Купи газетку, узнаешь, как помер князь Езерский. Вон его дом. Сбегай, позырь, небось, слуги сейчас траур на окна будут вешать. Тимошка из-под лобья посмотрел на развеселого газетчика с буграми монет за щеками, его охватила бешеная ярость. — У людей горе! — наступая на отропевшего продавца, неестественно тихим голосом проговорил он. — А ты в их окна пальцами тычешь, чужим слезам радуешься. — Ах ты, гаденыш! Учить меня вздумал! Парень отпихнул легкого Тимошку в сторону, как кулек с сеном, и пнул ногой в бок. — Вали отсель! Если бы мне работа не мешала, я бы тебя в котлету отделал бы. — Барыня, барыня, не проходите мимо! — кинулся он, прогуливающийся даме, бросив на прощание злой, ненавидящий взгляд. Тимка подобрал с земли свалившуюся фуражку и побежал вперед. — И вправду, что-то я в драку стал ввязываться. Да того ли сейчас, — думал он, нажимая кнопку электрического звонка в княжеском особняке. Дверь приоткрылась. И невидимый слуга повестил в узкую щелку. — Ее сиятельство не принимает. — Не надо меня принимать! — глотая от спешки слова, кричал Тимофей, вцепившись руками в массивную дверную ручку. — Я к Севе! То есть я к его сиятельству, князю Всеволоду Андреевичу! Пожалуйста, пустите меня! — Его сиятельство не до гостей! — чуть смягчился голос. — Оставьте визитку. — Нет, нет у меня визитки. Я Севен, тьфу, князев друг Тимошка Петров Макеев. Я должен быть с ним. Я хочу его утешить. Все соболезнования велено принимать в письменном виде. Высунувшаяся из-за двери рука в белой перчатке оторвала от косяка побелевшие от напряжения Тимошкины пальцы и со щелчком захлопнула замок. Тимофей в сердцах махнул рукой и в бессильной ярости уселся на каменные ступени. — Буду сидеть тут, пока не увижу Севу. Слуга сказал, что соболезнования принимаются в письменном виде. Мальчик покопался в ранце. Достал оттуда новую тетрадку и твердой рукой выдрал первый лист. Пусть Сева видит, что для него ничего не жалко. Писать пришлось простым карандашом, потому что свою чернильницу не поливайку он в тропях забыл в классе. Мой любимый друг Сева, я горюю о твоем папе вместе с тобой. Если я тебе понадоблюсь, то я прибегу в любую минуту. Хочешь днем, хочешь ночью. Тимошка Петров Макеев. Тимка снова вызвал звонком слугу, просунул в дверь сложенную вдвое записку и опять опустился на холодные мокрые ступени, безотчетно глядя перед собой. Он так глубоко задумался, что даже вздрогнул, когда перед ним внезапно оказался Петр Сергеевич. — Я знал, что могу найти тебя у Всеволода. Отец посмотрел в полные слез глаза сына. — Пойдем, мой милый мальчик. Княгиня прислала письмо, что ждет нас завтра с визитом.